Глава 9. Место встречи изменить нельзя. Роман. Прибил бы дрянь. Даже час спустя скрежещу зубами, вспоминая, что Снежана положила в кастрюлю. Дура баба. Ну ничего, она у меня еще попросит за это прощение. Еще осознает степень вины. Я решил не дожидаться вечера. Сразу ринулся к ее подруге, Рябочкиной. Стучу, звоню, но либо их нет дома, либо открывать мне не хотят. В общем, уезжаю, несолоно хлебавши. Ладно. Встречусь с женой вечером. Тогда уже по свету в окнах пойму, дома или нет. Раздражение внутри копится в геометрической прогрессии. А как избавиться от него, не ясно. Хотя отчего же не ясно. Есть один проверенный способ. Что мне сейчас действительно нужно, так это мягкая и отзывчивая девочка без выпендрежей. Мне многого не надо. Приласкала бы по-быстрому, и все. Да, именно это. Отличное лекарство от стресса. А стресса у меня за эти дни накопилось столько, что хоть ведрами черпай. Где я могу максимально быстро это получить? На ум приходит мое последнее увлечение, пышногрудая Вера. Но ее отметаю сразу. Идиотка, каких мало. Сказал же, что уехал из города по делам, сам позвоню. Так нет же. Ее это объяснение не удовлетворило. Давай мне названивать, написывать, словно я ей муж, а не просто пару раз приголубил. Вот ведь полное отсутствие мозгов. Простых инструкций не понимает. Пришлось с ней спешно расстаться. Я не встречаюсь с бабами, которые не умеют скромно себя вести. Такая и домой заявится, если, не дай бог, адрес выяснит. А зачем оно мне надо? Как раз из-за таких вот истеричек вся конспирация коту под хвост обычно летит. А конспирация в моем случае первое дело, если не хочешь бесконечных скандалов дома. Это, можно сказать, наука. И я начал ее постигать еще в студенческие годы. С каждой девушкой свои нюансы, но есть и общие правила. Например, даришь любовнице духи точь-в-точь, как у твоей жены. Покупаешь такое же мыло и шампунь, чтобы, не дай бог, ничем незнакомым от тебя не пахло. Женщины остро реагируют на запахи. Также важно вовремя ввести запрет на царапания и засосы. И вуаля. Снежана 5 лет ни о чем не догадывалась. А вот как раз из-за таких, как Вера, проколы и случаются. Нет, это Мегера пройденный вариант. Поеду-ка я на работу. Все равно надо там появиться сегодня. Ведь на сегодня я отгул уже не брал, дел накопилось прилично. Шеф-повар — это не просто сотрудник, который готовит вкусные блюда. Это управляющий, который следит за кухней, планирует закупку продуктов, контролирует работу поваров, изобретает новые рецепты. Да у меня ежедневно забот полон рот. Су-шеф, конечно, способен купировать многие ситуации. Но я есть я. Меня не заменит никто. Кроме того, девочки наверняка соскучились. Персонал нервно переносит мои долгие отлучки. Поэтому даже отпуск стараюсь брать максимум на неделю. Сейчас приеду в ресторан, быстренько раскидаю дела и приглашу к себе кого-нибудь для спешного лечения от стресса. Слава богу, кабинет у меня для этих целей вполне подходящий. Буквально влетаю в сапфир, смерчем проношусь через кухню к себе, даже ни с кем не здороваюсь. Однако на пороге кабинета тут же появляется су-шеф и присасывается ко мне, как пиявка. Начинает вываливать новости. Там помидоры подорожали, тут креветок недобор. Шагу сделать без меня не могут. Мысленно возвожу руки к потолку. «Давай, Санек, быстрее!» Прошу моего крупноголового помощника. Кстати, крупноголовый он в прямом смысле. У него непропорционально большая голова и узкие плечи. Впрочем, это не мешает ему быть ответственным специалистом. Когда он, наконец, оставляет меня в покое, решаю, что дела могут и подождать. Мне всего-то надо каких-то полчаса. Можно даже 20 минут. Выхожу на кухню, орлиным взглядом осматриваю помещение в поисках жертвы и нахожу. Снежана. Он не заметил меня. Просто взял и не заметил. пронесся в свой кабинет со скоростью 500 км в час и закрылся там с Александром, нашим су-шефом. Я чувствую себя как привидение, которое Роман физически не смог узреть. Ну ладно, ладно, подожду. Кровь выделяется столько адреналина, что хоть заплывы в нем устраивай. Аж спину покалывает. А руки так и тянутся к тяжелой разделочной доске. «Наш шеф в последнее время сам не свой», — отвлекает мое внимание коллега, работающая за столом справа. Милая Даша, наверное, единственная из всего коллектива, относится ко мне по-доброму. Видимо, не чувствует во мне конкурентку. Или Роман ей попросту не интересен. Не все же любят спать с начальниками. Может так же быть, что ему неинтересна как раз Даша. Ведь она моего типажа. Такая же высокая блондинка с карими глазами и пухлыми губами. Конечно, есть вероятность, что он не успел до нее добраться. И не реши я устроиться в Сапфир. У них бы все еще могло получиться, но не хочется думать о соседке в таком ключе. От новой приятельницы я узнала много нового. Оказывается, жена у шефа сущий дьявол. Она очень ревнива и часто по поводу и без устраивает ему головомойку. Обстановка в его доме очень стрессовая. А еще у нее какая-то серьезная болезнь, и поэтому он не может с ней развестись. Живет как в клетке. Но не может что-либо изменить. Девчонки очень ему сочувствуют. Роман Мальцев – благородный тип. Многие бы бросили больную жену и ушли, а он нет, терпит, поскольку дал ей обещание. Когда я услышала эту душещипательную историю в первый раз, спалила несколько коржей для торта и получила от своей надсмотрщицы, Гарпии Софьи, большой нагоняй. Пришлось активировать резервные запасы самоконтроля и изо всех сил стараться ничего больше не испортить. Оказывается, я смертельно больная женщина со вздорным характером. Ну, насчет последнего не поспоришь. После того, как я получила отчет детектива о похождениях мужа, характер у меня действительно испортился. Того и гляди, превращусь в буйную истеричку. Успокойся, дорогая, дыши ровнее. Сердце мое делает новое сальто, когда дверь кабинета Мальцева снова открывается. Я срочно роняю баночку с корицей на пол и изображаю ее поиски. Рабочие столы на кухне расставлены по три штуки. Мой находится в самом дальнем углу, так что Мальцев сейчас меня при всем желании увидеть не может. Зато я могу за ним наблюдать. Мой неверный благоверный павлином выходит на кухню. И правда павлин. Это никакое не преувеличение. Роман успел переодеться в форму. У него она бордовая, в отличие от нашей, белой. Теперь осматривает помещение, периодически останавливая взгляд на поварихах. Причем почти каждая пытается этот его взгляд поймать, улыбнуться. Даже какие-то выгодные позы принимают. Кто спинку выровняет, кто грудью к шефу развернется. Наконец, гляделки заканчиваются, и Роман уверенно направляется к Алле. Эта повариха работает в соседнем ряду. К слову, она еще тот экземпляр. Перед ней даже су-шеф стелится, хоть и понимает бедолага, что ему совершенно ничего не светит. Алла – жгучая брюнетка с уверенным четвертым размером груди. Я своей грудью всегда была вполне довольна. Как по мне, второй размер и красив, и удобен. Но вот такой ярко выраженный четвертый – это дар свыше. Такому даже не завидуют. Это что за фигня сейчас происходит? Это типа прямо сейчас случится банальный съем? Обалдеть. Мальцев подходит к Алле. Наблюдаю за тем, как Мила с ней здоровается, расспрашивает, удачный ли день, какие интересные заказы она сегодня выполняла. А потом совершенно в наглую предлагает ей посмотреть на новый рецепт его изобретения. Высказать объективное мнение у него в кабинете. С трудом подобрав челюсть, я встаю в полный рост. Теперь Роману, по идее, должно быть меня великолепно видно. Но его взгляд сосредоточен на груди очаровательной Аллы. Беру со стола тарелку и роняю об пол. Громко охаю. Упс! И тут Мальцев наконец изволит обернуться в мою сторону. Дорогие дамы, я изобрела гениальный способ, как заставить мужа забыть о прелестях любовницы. Раскурочьте все его любимые вещи, поймайте на горячем, и пристальное внимание вам гарантировано. О, сколько же чувств в его взгляде! И каких разных! «Снежана!» — пыхтит он и сразу бросается ко мне, при этом чуть не сбивает мисс четвертый размер. Подлетает ко мне вплотную и шипит. «Что ты здесь делаешь?» «Работаю», — пожимаю плечами. Замечаю, как у Романа начинает дергаться глаз. «Работаешь на моей кухне, пока я 3 дня по всей Москве», — шипит он с чувством. Однако быстро замолкает, оборачивается вокруг, замечает, сколько здесь чужих глаз и ушей, хватает меня за руку и тащит в кабинет. Когда заходим внутрь, мой благоверный тут же запирает дверь. «Ты...» Лицо Мальцева делается пунцовым. Да что там, почти сравнивается цветом с его униформой. «Как ты могла?» «Понравился супчик, да?» Спрашиваю с ухмылкой. От этого вопроса глаза будущего бывшего становятся совершенно бешеными. Он тянет ко мне руки, но я-то не дура дать ему снова себя схватить. Тут же забегаю за его рабочий стол. «Ну-ну, Мальцев, спокойно. Иначе подниму такой визг, что тебя обвинят в избиении». «Да я тебя...» — с чувством рычит он. «Мне прямо физически приятно от того, как сильно он взбешен». «Как ты посмела от меня уйти?» — вдруг интересуется он. У меня взлетают брови. «Считаешь, не было повода?» Муж не реагирует на мои слова, пышет жаром и ядом. «Чего тебе не хватало? Чего? Я тебя плохо содержал? Я тебя плохо ублажал? Чем я заслужил такое твое поведение? Я с тебя пылинки сдувал, а ты мне в душу плюнула, дрянь!» От такой наглости глаз начинает дергаться уже у меня. «Ты ничего не перепутал? Уж если из нас двоих кто-то и дрянь, то явно не я!» «Рвать отношения на корню из-за какой-то измены? Верх тупости, Снежана! Нормальная жена и не заметила бы!» «Ну, значит, я ненормальная!» «А я в курсе дела! Прошелся по дому, осмотрелся и сделал вывод, что женился на конченной истеричке. И все из-за того, что ты меня приревновала». «Это все из-за того, что ты меня предал, Кобелина, ты эдакий». «Нет такого мужа, который хоть раз не сходил бы налево, Снежана, нет». «Это не оправдание». «А ты подумала, как ты будешь без меня жить?» — перебивает он меня грозным тоном. «Привыкла на всем готовом. Чтобы муж каждый месяц пополнял тебе карту, чтобы заботился о тебе. Теперь у тебя такой лафы не будет, ты об этом подумала? Как ты будешь жить без моего содержания?» «Проживу», — с чувством фырчу в ответ. «Жила как-то без твоих денег раньше и сейчас проживу. Справлюсь. Так что можешь засунуть себе свое содержание знаешь куда». «А как ты собралась справляться? Работая на моей кухне? Да я прямо сейчас тебя уволю. Иди потом куда хочешь, хоть посудомойкой устраивайся. На своих курсах ты зарабатывала 3 копейки, а жить привыкла хорошо. Эту семью изначально тянул я, слышишь? И вот как ты мне отплатила». «Не уволишь», — заявляю уверенно. «Это еще почему?» «А если уволишь, я устроюсь в Красный Бык, так и знай. Они как раз ищут нового кондитера. Я узнавала». Красный Бык. Ресторан, специализирующийся на стейках и прочих блюдах, которые чаще предпочитают мужчины. Шеф-повар там заклятый друг Романа, Анатолий Барцев. Они с Мальцевым соперничают еще со студенческих времен. Будь я слаба напередок, Барцев соблазнил бы меня с превеликим удовольствием. Очень ко мне неровно дышит. Правда, я, в отличие от мужа, к адюльтерам не склонна. «Что ты хочешь этим сказать?» Тут же взрывается он. «Назло мне ляжешь под Барцева? Да я вас обоих...» «Не лягу, если останусь работать здесь», — обещаю ему с милой улыбкой. «Ах ты! Ну я тебя...» «Снежана, давай будем разумными!» Тут же меняет он пластинку. «Ты же понимаешь, что тебе необходимо ко мне вернуться?» «Ага, конечно. Я к тебе вернусь, а ты будешь продолжать спокойно окучивать свой кухонный цветник?» «Какой цветник? О чем ты? Что за глупость? Наслушалась разных сплетен? Хочешь работать здесь? Работай! Я докажу тебе, что насчет окучивания цветника ты глубоко заблуждаешься. Однако я настаиваю, чтобы ты немедленно вернулась домой». «Ну уж нет, к К тебе я больше не вернусь. Он огибает стол, нависает надо мной и рычит. Запомни, развод я тебе никогда не дам. Ты моя жена. Ну, ты не дашь, так суд даст. Я уже попросила Свету заняться этим делом. Мальцева начинает буквально трясти. Еще и пуделя своего сюда приплела. Она не пудель, а бультерьер. В суде с тебя снимет 3 шкуры, готовься. Ты это не всерьез, бросает он мне в лицо. Ты не можешь действительно хотеть со мной развестись. Посмотрим, фырчу в ответ. Потом поворачиваюсь и выхожу из его кабинета с высоко поднятой головой. Скоро Мальцев поймет, насколько я серьезна.